Глава 5. Великий перелом. 1929-1934. 1. 5 в 4. Мечта о плане, о плановой экономике, по образцу военной экономики Германии, томила Ленина уже в 1918 году. В 1920 был разработан первый перспективный план Гойл-Ро. План этот первоначально предусматривал строительство 100 электростанций. Ленин провозгласил электрификацию ключом к коммунизму. В январе 21 года Зиновьев говорил о 27 электростанциях. В конечном счете план остался на бумаге. В 1927 году советские экономисты приступили к разработке первого пятилетнего плана, комплексного плана, предусматривающего развитие всех районов, использование всех ресурсов для индустриализации страны. Выполнение первого пятилетнего плана должно было начаться в октябре 1928 года, но только в апреле 1929 он был предложен на утверждение 16-й партконференции. Как опытный боксер, который, готовя противника к нокауту, размягчает его ударами по печени, желудку, почкам, в сердце, так и Сталин размягчал страну накануне Великого перелома. Окончательно размягчалась партия. Добиваются правые. В феврале 1929 года на объединенном заседании Политбюро и ЦКК осуждается Бухарин за беспринципность, выразившуюся в секретных переговорах с Каменевым, а также Рыков и руководитель профсоюзов Томский. В апреле 1929 года ЦК снимает Бухарина с поста редактора «Правды» и председателя Коминтерна, Томского с поста председателя ВЦСПС. Сторонник Бухарина Угланов перестает быть секретарем МК, секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро. В ноябре 1929 Бухарин изгоняется из Политбюро. Правый уклон становится преступлением. В апреле 16-я партконференция принимает решение о проведении второй генеральной чистки, первая была в 1921 году, будут вычищены все, кто когда-либо в 1923-1929 годах голосовал против Сталина, поддерживал безразлично какую оппозиционную платформу. Чистка распространяется по решению партконференции на беспартийных работников советских учреждений. Проходят чистку, можно бы сказать, чистилище, все советские служащие, к участию в проверке биографий, послужных списков, поведения, благонадежности привлекается широкий актив трудящихся. Создаются специальные отряды легкой кавалерии из комсомольцев. В роли судей выступают профсоюзные работники, ударники. Партия вовлекает в репрессивную деятельность широкие слои населения. Инструкция наркомата рабоче-крестьянской инспекции делила всех вычищенных из советского аппарата на три категории. Вычищенные по первой категории лишались всех прав на пособие, пенсию, работу, выселялись из квартир. Вторая категория давала возможность получить работу в учреждениях другого типа или в другой местности. Третью категорию снижали в должности, делали отметку в биографии. Обвинения, достаточные для чистки по той или другой категории, были настолько широки, чистили от элементов разложившихся, извращающих советские законы, сращивающихся с кулаком и Непманом, от растратчиков, взяточников, саботажников, вредителей, лентяев. КПСС в резолюциях, Москва, 1970 год, том 4, страница 227. Настолько двусмысленны, что, учитывая сотни тысяч глаз, народных чистильщиков, в страхе держалось все население страны. К тому же свеж в памяти был шахтинский процесс. Одним из результатов новой политики было бегство из Советского Союза ответственных чиновников и невозвращение на родину сотрудников советских дипломатических, торговых, разведывательных миссий, где также проводилась чистка. В начале 28 года в Персию бежал Бажанов, с 23 года работавший помощником Сталина. Немедленно Агабеков, начальник восточного сектора иностранного отдела ОГПУ, получает приказ убить Бажанова. Пока он готовит убийство, из Москвы пришла телеграмма, отменявшая приказ о ликвидации. Выяснилось, что Бажанов по своей работе в Москве никаких особенных тайн не знал. Агабеков, указанное сочинение, страница 152. Через несколько месяцев бежал и сам Агабеков. Остаются на Западе советские дипломаты Беседовский, Бармин, Дмитриевский и многие другие. Важное место в серии размягчающих ударов отводится очередному наступлению на церковь. 8 апреля 1929 года принимается закон, усиливающий контроль государства над приходами. 22 мая утверждается поправка к статье 13 Конституции, разрешающая свободу религиозных культов и одновременно антирелигиозной пропаганды. Религиозная пропаганда становится фактически государственным преступлением. Служители культа и их семьи лишаются гражданских прав. Как лишенцы, они не имеют права на продовольственные карточки, медицинскую помощь, коммунальные квартиры. Их дети не могут поступить в школы и высшие учебные заведения. Дети священников вынуждены отрекаться от отцов, чтобы иметь возможность учиться, просто жить. Разрушаются сотнями церкви, в том числе исторические памятники. В сохранившихся церквах снимаются колокола, якобы для того, чтобы использовать металл для нужд промышленности и чтобы колокольный звон не мешал трудящимся. 27 августа вводится непрерывка. Была ликвидирована семидневная неделя, вместо нее введена пятидневка, 4 дня работы, 5-й выходной. «Утопия стала реальным делом», — восторгался писатель. «Непрерывная производственная неделя выбила наше время из календарного седла. С уничтожением сонного провала, которым был 7-й воскресный день, страна пребывает в постоянном бодрствовании». Кассиль, «На злобу дня 7-го». В журнале «Молодая гвардия», 1930 год, номер 1, страница 99. Промышленность не была готова к непрерывке, к непрерывной рабочей неделе, но система эта ликвидировала воскресенье. Непрерывка держалась до 40-го года, когда советское правительство по собственной воле подарило трудящимся воскресенье как день отдыха. Особое место среди факторов, создававших специфическую атмосферу пятилетки, создававших новое советское сознание, занимают контрольные цифры пятилетнего плана. Составление детального плана развития народного хозяйства СССР на 5 лет требовало такой информации о межотраслевых связях, которой в то время не было. Тем не менее, план был составлен, причем в 2 вариантах – отправном и оптимальном. Даже исходный вариант был очень оптимистическим. «Чудеса, – пишет английский историк, – редко происходят в экономической жизни, а без вмешательства божественного провидения трудно было себе представить единовременный рост капиталовложений и потребления, не говоря о потрясающем росте выпуска промышленных и сельскохозяйственных товаров, производительности труда». Но едва были приняты оптимальные цифры, Сталин поднял их на новую, невиданную высоту. Сравнительно недавно, в 1926 году, Сталин высмеивал фантастические проекты Троцкого, его планы сверхиндустриализации, его идею строительства электростанции на Днепре. «Днепрострой», утверждал в это время генеральный секретарь, «потребует огромных средств, несколько сот миллионов рублей, а это, со свойственным ему юмором, делал он сравнение, все равно, как если бы мужик, скопивший несколько копеек, вместо того, чтобы починить плуг, купил себе граммофон». Бюллетень оппозиции, Париж, 1932 год, номер 2930, страница 34. В начале 30-го года цифры Троцкого представляются уже Сталину плюгавыми. Из статистических, экономических, научно-исследовательских институтов выбрасываются, вычищаются меньшевики, правые, беспартийные, как вредители, а те, кто приходит им на смену, дают цифры, которых от них требуют, астрономические. Кажется, что все возможно, достаточно написать на бумаге. Оптимальный план предусматривал удвоение добычи угля, 35 миллионов тонн, в 1927-28 году, 75 миллионов тонн в 1932. Сталинская цифра — 105 миллионов тонн. То же было с нефтью. 11,7, 21,7 и 55 миллионов тонн. С чугуном — 3,2, 10 и 16 миллионов тонн. То же самое происходило со всеми другими цифрами пятилетнего плана. «Проблема экономики», 1929 год, номер 1011, страница 27. Но и это кажется недостаточным. В декабре 1929 года съезд ударников призывает выполнить пятилетку в 4 года. Лозунгом дня становится 5 в 4. Но и этого мало. Сталин заявляет, темпы решают все. 4 февраля 1931 года он говорит о возможности, следовательно, необходимости, выполнения пятилетки в основных решающих отраслях промышленности в 3 года. Цифры опьяняют составителей планов, но они опьяняют и строителей, граждан страны. Кажется, еще одно усилие, еще один построенный завод, еще одна построенная плотина, и вот оно счастье за углом. Еще один шаг, и удастся догнать и перегнать капиталистические страны. Маяковский подгоняет время вперед. Сталин утверждает, если мы за 10 лет не пробежим путь, на который другие страны затратили 50-100 лет, нас сомнут. В популярнейшей пьесе начала 30-х годов «Страх» Афиногенова, старый, реакционный, но перевоспитывающийся под влиянием ГПУ профессор Бородин, заявляет, что общим стимулом поведения 80% всех обследованных советских граждан является страх. Остальные 20%, объясняет профессор, это рабочие выдвиженцы. Им нечего бояться, они хозяева страны. Но, добавляет ученый, за них боится их мозг. Мозг людей физического труда пугается непосильной нагрузки, развивается мания преследования. Они все время стараются догнать и перегнать. И, задыхаясь в непрерывной гонке, мозг сходит с ума или медленно деградирует. Вся страна уходит из мира реальности и начинает жить в мире фантазии, в мираже. Цифры перестают что-либо значить, они становятся лишь символом желания бежать вперед, как воздушный шар, они уносят страну в несуществующий мир. Но страна не могла уйти от реальности. На выполнение безумных планов бросается армия рабочих и техников. Возрождаются, казалось бы, отвергнутые идеи Троцкого и Бухарина начала 20-х годов о милитаризации труда. Единственный показатель, который перевыполнялся быстрее, чем предусматривали самые фантастические цифры – показатель занятости. В народном хозяйстве предполагалось занять 14,7 миллиона человек. В 1932 году было занято 22,9 миллиона. Нехватку квалифицированных рабочих покрывали количеством. Как на фронте шлют в бой массы солдат, если отсутствует достаточная огневая подготовка, так на выполнение пятилетки были брошены миллионы бывших крестьян, не умевших обращаться с инструментами, станками, недисциплинированных. Бурный рост городского населения ведет к катастрофическому ухудшению жилищного положения. Резко ухудшается продовольственное положение в городах. Струмилин, ставший позднее академиком, один из составителей сталинского варианта пятилетнего плана, писал в 1927 году в очерках советской экономики. Темп накопления при сложившихся у нас издавна навыках потребительского аскетизма может превзойти все известные нам рекорды. Все рекорды потребительского аскетизма будут превзойдены в эти годы в советской деревне, умиравшей с голоду. Но и в городе положение было очень тяжелым. В апреле 1929 года вводятся карточки на хлеб. К концу года карточная система была распространена почти на все продовольственные товары, а потом и на промышленные. В 1931 году вводятся дополнительные ордера, ибо даже по карточкам нельзя было получить положенного пайка. О действительном положении рабочих в этот период можно судить по рапортам сотрудников ГПУ, хранившимся в Смоленске. В 1929 году, а положение затем только ухудшилось, рабочий получал 600 граммов хлеба в день, члены семьи по 300, жиров от 200 граммов до литра растительного масла в месяц, килограмм сахара в месяц. Рабочий получал в год 30-36 метров ситца. Значительная часть рабочих питалась в рабочих столовых. В романе Гладкова рассказывается о столовой на строительстве Днепровской плотины. «Я бываю на фабрике кухни, и меня тошнит от одного вида гнусного ядева. Я бываю на участках работ, туда пища привозится в термосах. Эта синяя болтушка смердит трупом и выгребной ямой. Рабочие предпочитают только хлеб с водой». Гладков, «Энергия», Москва, 1936 год, страница 375. Агент ГПУ доносит о жалобе рабочих, питающихся в столовой номер 7. «В том, что они называют щами, с трудом что-нибудь найдешь. Это не щи, а кипяченая вода из-под овощей, без жира, мясо часто плохо вымытое. Однажды в продуктах были обнаружены черви».